3. Кагитаторные аппараты, мурлыкающие и урчащие, как неутомимые кошки, заполняли несколько палуб и убара. Между ними сновали бригады прогиторов с хрустальными запоминающими трубками и бобинами оптических катушек. Как утверждал Хисос, устройства использовались для сбора данных о финансовой ситуации в различных мирах, расположенных вдоль торговых маршрутов клана Еврот. Они обсчитывали прогностические модели, чтобы предсказать, какие товары могут потребоваться на конкретной планете в грядущие месяцы, годы и даже десятилетия. «Какое отношение мы ко всему этому имеем?» – спросил Дейк. Мысль о машинах, которые могут работать лучше, чем люди, всегда вызывала у него дискомфорт. Хисос кивнул головой в сторону одного из устройств. «Нам выделили этот блок. Он сортирует и просеивает данные из различных источников, включенных в информационную сеть Исты Веракрус. Вы можете это делать прямо отсюда?» Йозеф почувствовал странный всплеск непонятно к чему относящегося беспокойства. Оперативник кивнул. «Трансляция данных сюда, наверх, очень медленная из-за несовместимости систем, но некоторое соответствие все же имеется. Этого достаточно, чтобы проверять воздушные коридоры столицы, сравнивать сведения о подозреваемых с передвижениями его установленных приятелей и так далее. У нас на поверхности есть егеря, которые всем этим занимаются», — настойчиво сказал Дейк. «Самый лучший источник фактов — это всегда человеческие глаза и уши». Хисос кивнул. «Совершенно согласен. Но эти машины могут помочь нам сузить направление расследования. Они за часы могут выполнить то, на что вашему управлению и вашим егерям потребуются недели». Дейк не ответил, но Йозеф видел, что он остался при своем мнении. «Мы затягиваем петлю», — продолжил агент. «СИК не выскользнет из сети вторично. Помяните мое слово». Йозеф бросил на него взгляд, выискивая в замечании любой признак обвинения, и не нашел ничего. И все-таки он испытывал беспокойство, которое должен был озвучить. «Это при условии, что наш убийца СИК. Он помнил лицо человека в бандарной хибаре, ту уверенность, которую ощутил, когда прочитал на нем страх и отчаяние. Эрна СИК выглядел как жертва». Хисос внимательно посмотрел на него. «У вас есть что добавить, префект Сабрат?» «Нет», — он отвел глаза и наткнулся взглядом на Дейга. Выражение лица его напарника было непроницаемым. Йозеф испытывал сомнения не только по поводу Сига. Он вспомнил, что второй префект сказал в развалинах винного двора, а также недавние изменения в его поведении. Дейк что-то скрывал от него, но он не мог придумать, как вытянуть это наружу. «Нет», — повторил он, — «не сейчас».